51. Шпионская нерешительность. Однако он по-прежнему не знал, что делать. Рассказать ей? А если не согласится? Если не поверит? А если наоборот, очень даже поверит? Кира вон, у Стругацких, поверила? Только решит, что счастье должно быть для всех и негоже прятаться за чужими спинами. Возьмет и откажется. Останется строить светлое завтра без буржуев. Что тогда? Более того, если возьмет и исполнит свой комсомольский долг, сходит куда следует, из лучших, понятно, побуждений, что делать-то? Снова был одинокий, покуда вечер. Теперь Панину казалось, что он размышляет над этой проблемой не первую неделю. Может, подсознательно оно так и было. Но только после последнего перехода между мирами у него появилась мысль о том, что все здесь приговорено, и обжалованию решения судей не подлежит. А вот взять и самому доложить обо всем местным. Принести в доказательство подслушивающий пенек. Что, не поверят? Порассказать о вторжениях их авианосных соединений в наш мир. Заинтересуются, откуда информация. В газете «Правда» о таком не пишут. Может, сразу и не поверят? Но уж за шпиона империалистов примут точно. Затем, скорее всего, попытаются перевербовать, а потом начнут искать пути дороги, дабы собственными глазами увидеть. Веселая перспектива. И все-таки, как начать разговор? Примет она его за сумасшедшего, эдакого тихо помешанного князя Мышкина? А вдруг возьмет и сразу поверит? Фантастику он читает. Ждет принца со звезд. Вот и дождалась, кажется. 52. Самый угнетенный народ. Декабрь 47-го. Кто теперь самый угнетенный в мире народ? Если не открывали газету «Правда» и не слушали радио недели 3-4, вовек не догадаетесь. Можно, конечно, попробовать. Китайские кули? Нет, это было в начале года. Сейчас они идут по верному пути национального освобождения и возрождения. Египетские филлахи? Почти верно. Этих последнее время, судя по прессе, бойко угнетают белые колонизаторы, особо в районе Суэцкого канала. Но все-таки это не самые нещадно эксплуатируемые люди земного шара, нет. Конечно, американским неграм, чьи прабабки были похищены из родимой, милой сердцу Африки, приходится нелегко, ведь об этом ведают. Да и пуэрториканцам не сладко быть сырьевым придатком империализма. Однако вы не угадали, а 4 попытки – это и так перебор. Хуже всех доводится детям скудной природы – наивным, но мужественным аборигенам Австралии. Истребляют их колонизаторы с уголовной родословной под корень. Сгоняют с насиженных теплых пустынь. Не дают запускать любимые бумеранги куда хочется. А главное и обидное, не разрешают вести дружественную переписку и получать посылки из сочувствующей страны, давным-давно победивший царизм и крепостное право. Эх, жаль, краснокожие братья-индейцы истреблены почти под корень. А то бы им можно было бы посочувствовать и сделать бандероли с газетами «Комсомолец Донбасса» или журналом «Звезда Востока», а также «Коммунист вооруженных сил». Однако не дело освободителей – вдаваться в слюнтявый плач по прошлому, направленных ясный и незамутненный взгляд в светлое завтра, а другим своим ракурсом в несовершенство текущего момента. И нет тому взгляду преград, видит он насквозь, подобно известному сатирическому киножурналу «Фитиль» и его печатному брату «Крокодилу». Так вот, касательно аборигенов. Не дело передовой партии ставить любимому народу задачи, время которых еще не наступило, плодя отчаяние и пессимизм. И раз заговорили ее органы об Австралии, значит, есть к тому основание и подведен под решение базис. Больше того, не только базис должен быть подведен, а сделан первый шаг, и даже 2-3, дабы упредить коварных империалистов и их пособников. Не дело партии трубить загодя об угнетенных жителей полуострова Аркем-Ленд, давая колонизаторам явную указку, где громоздить береговые батареи и флоты бесчисленные сосредотачивать. Лучше и по-коммунистически правильнее под видом грузов с гуманитарной помощью для пострадавшего от возможного цунами острова Ява загнать транспорты в залив Карпентария и произвести разоружение по сию пору не сдавшегося японского гарнизона в городе Баралула. А уже затем двинуть оттуда танки знаменитого маршала Малиновского, недавно за считанные дни прошедшего Маньчжурию. Сами подумайте, как иначе освободить аборигенов, если колонизаторский порт Дарвин от буржуазных пережитков не очистить? Да, конечно, далеко до теплой Австралии от незамерзающего порта Мурманска и даже от Владивостока. Но ведь есть еще любимый, уважающим историю народом порт Артур. И это чуть-чуть, но ближе. И к тому же, разве от Сан-Франциско или Лос-Анджелеса до Сиднея короче? Ничуть. Правда, боевой флот у Соединенных Штатов помощней. Но мы знаем, что могут делать подводные лодки, а их у СССР куда больше. Но ведь у дяди Сэма еще и атомная дубина, вспомните вы. И то правда. Риск имеется. А стоит ли риска такого? Да и вообще усилий затраченных аборигены эти самые, даже непостижимо эксплуатируемы. Конечно, стоит. Глобус пощупайте и сами убедитесь. Если освободить сей пустынный материк, то все острова Индийского океана, да и сам океан, автоматически освободятся. То есть, если точнее и исторически правильнее, на них возникнут условия для скорейшего вызревания социальных преобразований. А если к тому же согласованно с этим локальным боевым походом, так сказать, другой рукой перекрыть аорту Гибралтара и двинуть в сторону Египта 2 сходящихся танковых клина, один из Ливии, а другой из Ирана, с проходом сквозь Ирак и Сирию, то тут уже дозреют давно эволюционно сложившиеся предпосылки для падения всей системы колониальных владений Великобритании. И кроме ее величественного названия, ничего-то у нее не останется. А ведь в ее власть входит даже спящий тысячелетия колосс Индия, не говоря уже о всяких Пакистанах, Бирмах и Цейлонах. А хватит ли у друга всех угнетенных народов и стран СССР сил на столь решительные свершения? Риск, конечно, есть, но история отпустила слишком мало времени. Если дать империализму очухаться и пожить мирно, то никто не знает, чем кончится противостояние. К тому же давно назрели противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Зашли они, можно констатировать, в тупик окончательный. Да и нет более врагов, против которых коалиция создавалась. Ну и помимо всего, при мирном сожительстве надо было СССР долги по ленд-лизу возвращать. Но разве это дело? А кто нам заплатит за кровушку, пехотой, танкистами и подводниками пролитую? Кто рассчитается за труд сиротских станков долгими зимними ночами? Так что, как ни вертись, аборигенов на кенгуру охотящихся спасать надо. И спасем. Маршал Малиновский, ваше слово.